нежный человек среди нас. Журнал «Чудеса и приключения», номер 1 за 1991 год. Открытое письмо затихшей науки. Есть тайны устойчивые. Они существуют десятилетиями, веками, давая о себе знать лишь время от времени. Есть и разделы науки, куда ученые мужи не вторгаются, отмахиваясь, этого не может быть. Так произошло со снежным человеком. Сотни сообщений со всех концов земного шара настойчиво утверждают о встречах с гоминоидом. Ученые отмахиваются, и лишь энтузиасты-любители продолжают научный поиск. Это группа одержимых энтузиастов. Это самоотверженные экспедиции Жанны Кофман и Быковой. Это творческая жизнь, отданная проблеме покойным профессором Поршневым. Это трагическая гибель одиночки-искателя Пушкарева, без вести пропавшего в дебрях Северного Зауралья в попытке раскрыть тайну, существующую рядом с нами. Давая новые материалы о снежном человеке, мы вновь обращаемся к научным учреждениям, университетам, представителям биологической науки с настойчивой просьбой вмешаться в решение проблемы. Неужели не ясно, что исследование этого вопроса безусловно, откроет новую страницу в эволюции человека? От имени энтузиастов Александра Бурцева. Эта удивительная история, до сих пор, кстати, не оконченная, произошла в самом центре России. Самый благополучный в отношении аномальных явлений в Саратовской области. И началась она тоже необыкновенно. Прямо средь бела дня 30 июня 1989 года на берегу пруда в колхозе имени Кирова и на глазах у многих людей. Если верить рассказам очевидцев, а не верить им у нас нет никаких оснований, несмотря на титанические усилия некоторых ученых дезавуировать эти рассказы, то речь идет о появлении в наших краях снежного человека, оставив на время вполне естественный вопрос, откуда он здесь взялся. Предоставим слово очевидцам, чтобы читатель смог сам, без всякой предвзятости, оценить эту историю. Первыми, к кому мы обратились по прибытии в колхоз имени Кирова, были председатель Кировского сельсовета Ильин, чабан Проценко, ветеринар Саитов. Саитов. Мы с Проценко приехали на пруд искупаться. Сразу в воду не полезли, решили немного остыть. Сидя на берегу, я глядел на купающихся, среди которых было двое моих детей, а также дочь и три племянницы Проценко. Невольно взгляд мой привлекла неподвижная темная фигура на другой стороне пруда, тоже явно наблюдавшая за купающимися. До нее было около 100 метров. Приглядевшись, я обмер от изумления. Это был не человек, а некто человекообразный, сутулый, покрытый сплошь темной шерстью, ростом не менее 2 метров, с руками ниже колен. Я указал на него Проценко и предложил сплавать на тот берег. Купающихся там не было. Но едва мы успели дойти до воды, как неизвестное существо двинулось прочь от пруда в сторону парового поля, причем не просто двинулось, а побежало. Бежало оно большими прыжками, совсем не по-человечьи, и уже не сутулилась. Мы видели, как оно легко и быстро пересекло рыхлое паровое поле и скрылось во враге. Предположив, что оно хотело вновь